«Не понимаю, чем вы недовольны, все кинокомпании так работают», как ребенку объясняет японец. Фильм, который сейчас транслируется в зале, писали по такой же схеме и теми же людьми. Между прочим, на Берлинском кинофестивале сценаристы получили высшую премию за литературную адаптацию. Это потому, что они работали по готовым лекалам, которые взяли из моей книги. К тому же специалисты, которые работали над цветами, сейчас трудятся над сериалом, а не над Хатико. Такое ощущение, что вы набрали фрилансеров по объявлению. В общем, я вам так скажу, есть конвейер, а есть ручная сборка. Если хотите получить еще пару золотых статуэток, тогда делайте, как я показала, а если поступите, как у вас обычно принято, тогда без меня. Как по заказу, лежащий на столе телефон подал сигнал о пришедшем сообщении от Йоны, и на экране появилось уведомление, предлагающее скачать вложенные файлы и подтвердить банковский перевод. Извините, извиняюсь без сожаления, французская киностудия Галмар прислала образец контракта, тоже, наверное, хотят, чтобы я им сценарий придумывала. Времени совершенно ни на что не остается. Предлагаю сделать 5-минутный перерыв. Японца такой поворот событий очень сильно напряг. Ему дали четкие инструкции наладить со мной хорошие отношения, поэтому он проглотил ультиматум и угрозу, и спустя необходимое мне время, с неохотой принялся детально выяснять, почему не устраивает каждая измененная сцена. На детальный разбор диалогов времени не хватило, так как за 15 минут до окончания сеанса нас попросили пройти за кулисы, чтобы поучаствовать в итоговой пресс-конференции. Невероятно, но корейской творческой интеллигенции киношка зашла. Нас встретили аплодисментами, которые сильно удивили представителя киностудии и немного смутили меня. Как-то не ожидал, что придется снова кланяться и благодарить за незаслуженную оценку. Когда народ успокоился, я потребовал микрофон, но вместо того, чтобы выдать обязательную в таких случаях речь с благодарностями всем подряд и перечислением перенесенных эмоций, зачитал список информационных агентств Кореи, которые с этого момента находятся в моем личном стоп-листе и будут в нем находиться до тех пор, пока не компенсируют нанесенный деловой репутации ущерб. Пообещал не иметь с ними никаких коммуникаций и призвал всех поклонников поддержать объявленный бойкот, конечно, если из-за этого не пострадают их интересы. Зрители в зале, особенно те, кто сидели в первых рядах, как-то резко заозирались в сторону прохода, куда только что запустили телеоператоров с оборудованием, а некоторые из них даже демонстративно покинули зал. Первый вопрос озвучила уже знакомая японская журналистка. Она заметила, что корейский перевод значительно отличается от оригинала, и поинтересовалась, с чем это связано. Пришлось соврать, что шоючики, по моей просьбе, адаптировали текст под корейскую специфику, за что спасибо им огромное, и если они и дальше будут относиться к моим рекомендациям с аналогичным вниманием, то в будущем нас ожидает масса совместных проектов. Следом за первой японкой вылезла и вторая с провокационным вопросом, куда, в Японию или США я намерен эмигрировать, как только появится такая возможность. Пришлось разочаровать представительницу островной империи, сообщив, что если правительство Кореи будет и дальше угрожать моей безопасности и мешать творческому развитию, то скорее всего новым местом проживания станет Французская Республика или Великобритания. Объяснил такое свое решение тем, что американское правительство, после того как помощник атташе по культуре передал им мой призыв о помощи, вообще никак не отреагировало, чем ясно показало свое отношение к таким, как я, творческим бунтарям. Что касаемо восточных островов, то у них вести иностранцу собственный бизнес слишком дорого и неудобно, да и двойное гражданство у них не приветствуется. В общем, пока не решил. Следующий вопрос был по поводу работы с корейскими кинокомпаниями. Пришлось пообещать, что с удовольствием с ними поработаю, но не раньше, чем разберусь с текущими проектами, ибо расписание на ближайшие полгода расписано по дням. В общем, завуалированно послал. Видел я их не кино, нечего мне там делать, пока не научится нормально снимать. Печально знакомый Аджосси репортер с листом картона, на котором от руки было написано название провинциальной телестудии, поинтересовался, что я чувствую, когда избиваю соотечественников, ненависть к родине или садистское удовольствие. Божественное провидение не поддался на дешевую провокацию. Каждому отмеряется ровно по делам и помыслам. Кто хотел окунуть меня в ту самую субстанцию, в итоге сам в ней оказался. Что произошло с поджигателем, сами видели. Что это как не та самая карма, о которой так много говорят, и так редко вспоминают, когда она настигает злоумышленников. Настоящие подлецы и мерзавцы в таких случаях всегда обвиняют кого угодно, но только не себя. Вспомните хотя бы тот случай, когда вы назвали мою маму падшей женщиной и я выплеснула вам в лицо стакан газировки. Вы тогда начали кричать, грозить судом, даже напали. Мне потом пришлось вас успокаивать, чтоб сердечный приступ не случился. В зале послышались смешки. То есть вам не жалко изувеченных вами людей, а вам, интересуюсь в ответ в надежде поймать оппонента в этическую ловушку. Я переживаю за каждого корейца, пострадавшего по вашей вине, и вы можете назвать их имена, интересуюсь у мнимого переживальщика. Что, я спрашиваю, вы знаете их имена, в какую больницу увезли, сколько денег вы перевели им на лечение, раз так сильно переживаете за соотечественников, или ваши переживания только на словах, а сами плевать на них хотели, а вы значит уже перевели, ожидаемо интересуется мужик, вместо того чтобы напомнить, что это именно я их отправил на лечение, а не он, еще час назад, 20 миллионов. Следующий вопрос, то есть вы признаете свою вину в том, что покалечили этих молодых людей, напоследок выкрикнула акула пера, перед тем как у нее отобрали микрофон. Маленькое дополнение к ранее озвученному объявлению. Издание «Спортстепс» попадает в стоп-лист навечно, как и все и его лживые журналисты, которые прикрываются вымышленными изданиями, чтобы пробиться к микрофону, вместо того, чтобы соблюдать правила, как все остальные. Обращаюсь ко всем неуважаемым сотрудникам упомянутого новостного ресурса, вы будете находиться в этом списке даже после того, как уволитесь из него, ибо грязь, в которую вы себя окунули, работая в «Спортстепс», уже никогда не отмыть. Следующие несколько вопросов были заданы представителю «Шиючики», из которых стало известно, что к сериалу, который станет продолжением только что презентованной картины, уже выразили интерес несколько корейских промышленно-финансовых групп, то бишь чебольских семей, некоторые из которых уже согласились финансировать проект. Так, первый эпизод будет спонсировать «Си Групп», второй «Хюндай». В общем, у кого много лишних денег, приносите нам, мы вам на них организуем аттракцион «Тщеславия Сагдан» в главной роли. Госпожа Юнми, вы теперь всегда будете носить при себе телескопическую дубинку, поинтересовался репортер известной радиостанции, видимо подразумевая, чего-то я шатаюсь всюду без охраны. Сегодня я получила предписание от своего военного командования, в котором настойчиво рекомендовалось всегда иметь при себе боевое оружие и не стесняться применять его против врагов страны, включая не в меру настырных журналистов и сумасшедших подростков. Говоря это, достал из сумки ксерокопию заверенной печатью индульгенции. Этим идиотам невероятно повезло, что я нарушила прямой приказ командования и явилась сюда с нелетальным средством обороны. Оно более органично смотрится на моем поясе, чем кобура с пистолетом. Судя по лицам зрителей, органичнее всего на мне сейчас смотрелся бы пистолет-пулемет Томпсона за плечом. Какие у вас сейчас отношения с господином Джувоном? Вы поссорились, когда мы услышим новую песню о ваших чувствах? Вы уже думали о начале новых отношений? Раздался шквал вопросов от симпатичной девушки-блогера. Вот чем мне нравятся начинающие журналисты, так это многословием. Можно выбрать самые безобидные вопросы и отвечать, как угодно. Насчет новой песни, вряд ли. На самом деле, после звонка этого хитрована, Юнми отыскала в памяти одну сопляжуйскую хрень и при каждом удобном случае незаметно пыталась ее мне подсунуть. Даже пришлось представить себе, как буду ее исполнять в паре с Малиной Монро. Don't speak, no doubt, Cerberus first to 11 FT, Brittany Martin, HTTPS YouTube NWZ5V4PQBXM7SIRSMHUBS8H81LB9DT13. Во время общения на эту тему с японскими журналистами, не удержался и позвонил негритянке, чтобы предложить забацать совместный проект, типа меня бросил парень и я прибегаю плакаться на жизнь к лучшей подруге, после чего мы вместе поем жалостливую песню. Хорошо, что трубку взяла не она, а какой-то хрен с горы, который в весьма грубой форме попросил не отвлекать звезду от отдыха и посоветовал, в следующий раз сперва обращаться к менеджеру, и только потом беспокоить великую и неповторимую мадемуазель Монро всякими неуместными глупостями. Знаете, как сказала одна очень мудрая женщина, я не настолько сильно обижаюсь на мужчин, чтобы возвращать подаренные бриллианты. Фраза хоть и прозвучала как шутка, однако имела реальные предпосылки. На вопрос девушки из Максима, собираюсь ли я возвращать изменнику подарки, внезапно осознал, что уже давненько не видел подаренных алмазиков. Походу родственники их продали, когда сидели без денег. Мы с господином Джувоном больше не парень и девушка, однако остаемся друзьями и партнерами. У нас с ним множество совместных проектов. Конечно, его поступок на время вывел меня из равновесия, но я уже почти восстановилась и вскоре вернусь в привычный ритм. Дальше посыпались вопросы о моих переживаниях, изменах мажора, истерике, которую устроил в прошлом году, и отношениях с Аю. В общем, выходило, что вокруг все только и делают, что пользуются моей наивностью и добротой. Я всем все прощаю, а в ответ только упреки и предательство. Несмотря на явную нелогичность оправдания и несоответствие реальным событиям, присутствующие в зале девушки выстроились в очередь к микрофону, чтобы присоединиться к секте нереального мелодраматизма. Когда организаторы окончательно убедились, что пресс-конференция превратилась в девчачий междусобойчик, объявили окончание и всех попросили на выход. Квартира семьи Пак. «Привет, сынок», — обнял встречающую у двери сеструху. «Не видела тебя всего несколько дней, а уже соскучилась. Почему раньше не предупредила о стоп-листе?» — неожиданно набросилась родственница. «Можно было столько денег заработать на пустом месте. Ты хоть представляешь, что натворила? Рекламный рынок на телевидении так падает, а тут ты еще все взбаламутила. Советую вывесить на твоей страничке в соцсети полный список недоброжелателей, чтобы рейтинговым агентствам проще было мониторить ситуацию». На такое приветствие только пожал плечами, подхватил на руки кошатину и пошел переодеваться. После краткого обсуждения свежих новостей, застольный разговор перешел на обсуждение моей одежды. Семья практически единогласно постановила, что такие траты пока не по карману и надо бы стрясти с организаторов стоимость испорченной шмотки. Это они еще не знают про 20 лямов на лечение террористов, которые улетели в пропасть вслед за пиджачком. На мое предложение ничего не делать, а тупо выставить весь наряд на аукцион, семейный совет покрутил пальцем у виска, но обсуждать мое неумение обращаться с деньгами перестал. На вопрос, почему на семейном ужине отсутствует Бжума, мне сообщили, что он остался в офисе и ждет открытия Нью-Йоркской биржи. Акции, которые я просил, он докупил на всю сумму. Более того, сеструха призналась, что с ней уже связался владелец ремесленных мастерских, выяснил, кто тут у нас скупает его активы, после чего предложил несколько совместных проектов. Завтра днем надо будет с ним встретиться для обсуждения правильной комплектации подарочного набора привидения с моторчиком «Летающий демон» от хулиганки, из-за которого чуть не началась Третья Корейская война. Еще узнал, что мама целый день провела с родственниками отца, которые много благодарили, извинялись и осторожно прощупывали почву на вопрос, как бы присосаться к нашим с сестрой денюшкам. В общем, привезенные в дом родственников контрамарки она отдала их не молодежи, а сама поспешила по магазинам закупать продукты для праздничного ужина. Как бы между делом Сунок предупредила, что надо бы прикупить антибиотиков, витаминов и наморозить лимонов с корнем имбиря, так как на бирже творится непонятная хрень, и очень, может быть, что в ближайшее время могут объявить пандемию. Если хотя бы на месяц объявят полный карантин, то множество мелких предприятий обанкротится и будут поглощены более крупными игроками рынка. В общем, лучше всего сейчас поменьше тратить денег и готовиться к худшему. Если всех людей запереть по квартирам, то больше всего заработают владельцы видеоигр, производители алкоголя и представители развлекательной индустрии, смело возразил сестре на ее угрозы. «Не волнуйся, мы на этом только выиграем, так что предлагаю набрать побольше кредитов и ни в чем себе не отказывать. И вообще, у нас, понимаешь, любимый дядя воскрес, а мы до сих пор трезвые, как-то это не по-буддийски». Мама с сестрой странно переглянулись, после чего на столе появилась бутылка саджу и упаковка небольших баночек с слабоалкогольным имбирным элем для несовершеннолетнего члена семьи. Явно заранее подготовились. Когда половина алкоголя была употреблена под веселые здравицы и философские тосты от непревзойденного тамады меня, сеструха наконец решилась. «Юнми, осторожно, начало Сунок, мне поручили поговорить с тобой об одном деликатном деле. Для Хибинси это очень важно, так что не отказывайся сразу. Подумай, сперва». «Хорошо, говори, только сразу предупреждаю, я со старыми аджумами не сплю, так ей и передай». В глазах сестры так и читался вопрос. «А с молодыми, значит, спишь?» «Нет, это никак не связано с сексом. Это связано с твоим возможным участием в кулинарном конкурсе. Вообще без проблем. а можно я буду с Барам? Она будет овощи чистить, а я ножи рекламировать. Знаете, как здорово получится, вот увидите. Тема конкурса – ночная еда, сказала сестра, и посмотрела странным взглядом. А это точно не связано с сексом и раздеванием, на всякий случай уточнил, ну, там, типа поедания креветок с обнаженного тела к поп-звезды, нет, конечно, ничего такого, возмущенно замахала головой Сунок. Надо будет просто приготовить ночную еду, закуску что ли, наконец дошло до меня. Ты что, хочешь, чтобы я рекламировала Саджу? Не совсем Саджу, неуверенно мямлит сеструха, спонсор конкурса компания Хитиенра. А они кроме Саджу выпускают саке, пиво, вино, виски и бутилированную воду. Это будет реклама бренда, а не алкоголя. Клан Пак, который владеет основным пакетом акций производства, сейчас выступает в союзе с семьей Ким в конфликте с президентом Бэнхи. Господин Данвук через свою дочь просил тебе передать, что если ты согласишься, то окажешь ему личную услугу. После этих слов, Сунок так на меня посмотрела, как будто оказать личную услугу папаше-мажора. Это как удостоиться аудиенции с самой Гуанинь, и отказать ну никак нельзя. Ну вот еще, этот козел меня бросил, а я ради его папеньки должна от принципов отказаться, прозвучало в голове голосом Юнми. Если не забыла, попытку спасти молодежь от алкогольной зависимости нация не оценила, напомнил своей шизофрении, к тому же, когда еще подвернется возможность отжать у жадных чебалей гору бабла, ведь не бесплатно же меня туда зовут. Больше всего в этой ситуации напрягает отношение ко мне Кимов, мы вроде как на ножах должны быть, а они с такими предложениями лезут, надо от них как-то дистанцироваться. Юна, с тобой все хорошо, осторожно поинтересовалась мама. После того, как младшая дочь уже минут 10 как погрузилась в себя и полностью перестала реагировать на внешние раздражители. «Доченька, не надо», — Сунок перехватила руку мамы и продолжила шепотом. «Нельзя сбивать ее с мысли, когда она в таком состоянии. Давай подождем еще немножко. Сунок, я готова встретиться с нашими однофамильцами, но у меня к тебе будет несколько условий. Обращаюсь к сестре, когда план полностью оформился. Во-первых, организуй все так, чтобы мне не пришлось встречаться с Хибин. Вообще не хочу видеть Кимов. Достала меня ихняя семейка». «Легко», с облегчением согласилась сестра. «Ну а во-вторых, ты мне поможешь организовать музыкальное сопровождение. Чего? Нужно будет одеть пиджак и спародировать голос твоего шефа. Соглашайся, будет весело. Ты ведь еще не забросила свой видеоканал?» «Нет», осторожно отвечает собеседница, подозревая подвох. «После алкогимна мне там даже стали платить за рекламу». «Отлично, значит заработаешь еще немного денег. Мне нужно будет петь, может ты сама, как раз тебе петь не нужно будет. Просто изобрази голос Джувона и его манеру высокомерно задирать нос. Сейчас слова наберу, а ты пока подготовь камеру, место съемки и начинай гримироваться». 15 минут спустя. На английском, кривится Сунок, а где название? «Название, уходи Джек Джувон. Не переживай, отрепетируем. Смотри, вот твои слова, а он точно не обидится. Главное, что под смеха не лопнул. И вообще, тебе его батя поручил важное задание. Ты его с успехом выполнила, и что с того, что пришлось поучаствовать в самодеятельности? Главное, что удалось уговорить идиотку сестру. Тебя ведь в методах не ограничивали?» «Не ограничивали», соглашается девушка. «Ладно, уговорила. Но ты хотя бы переведи, что тут написано». «Окей, ну слушай, уходи Джувон, и больше никогда не возвращайся». Райчерлис, хитхера от Яцк на русском. HTTPS Йоутубежд взбзиепксиэс 2 хилх 64 ЕЦФ. Глава 5, четверг, 31 мая, поздний вечер, поместье семьи Ким. «Добрый вечер, семья, извините, что поздно, задержалась на работе», громко объявила о своем прибытии Хибин, входя в столовую. «А почему все здесь? Что-то случилось?» «Дочь, разве ты не понимаешь, твои подчиненные не могут уйти домой, пока ты в офисе. Нельзя столько много работать», сделал девушке внушение Данвук, находясь в не очень хорошем настроении. «Мы тут обсуждаем заявление твоей бывшей подчиненной. Она сегодня такого наговорила, в общем, впутала семью в очередной скандал. Нужно не только подать на нее в суд, а еще потребовать, чтобы она нали 350 шагов к нашему сыну не приближалась», неуверенно предложила к ранее сказанному Инхе. «Невестка, ты опять», отдернула родственницу Мудан, «хочешь, чтобы с нас смеялись еще больше? Судиться с героями страны очень непатриотично, да и не сказала она ничего такого, что до этого не было известно. Немного наврала, это да. А можно я тоже поучаствую в обсуждении? Подала голос усевшаяся за стол средняя наследница. Во-первых, всех своих подчиненных я отпустила еще в 7 вечера, а задержалась потому, что со мной связался знакомый с Ближнего Востока. В субботу там открывается 7-звездочный отель, и я в числе почетных гостей. Представляете, ихнему главному эмиру очень понравилась песня, которая была в финале нашего концерта, и он поручил управляющему будущей гостиницы пригласить моего айдола выступить в завершении праздничного мероприятия и на частной вечеринке для важных гостей. За 2 выступления 100 миллионов вон, плюс делегацию отвезут и привезут частным самолетом. Надеюсь, удастся договориться о стажировке наших сотрудников, так что на выходные меня не будет, я в командировке. Молодец, доченька, похвалила бабушка, это ведь та песня про прекрасную жизнь, которую придумала Юнми. Какая она все-таки негодяйка, лишила меня возможности побыть с любимой внучкой на целых 2 дня. Может тоже подать на нее в суд? Что скажешь, сын? Мама, зачем вы так? Никто не собирается делать глупости, но и оставлять это нельзя. У меня столько проектов было завязано на эту идиотку. Не столько потраченных денег жалко, сколько потери репутации. Если вы отец о кулинарном шоу, то она сегодня согласилась встретиться с людьми из клана Пак. Я уже поручила Кихо организовать встречу, так что потери лица не будет. Кстати, именно поэтому так поздно приехала. Хибин полностью повернулась к отцу и матери, улыбнулась и продолжила говорить, смешно копируя голос бабушки. Из-за этой негодяйки так редко вижу любимую Хальмани. Непременно нужно написать заявление в полицию. Тут в сети только и говорят, что Агдан перед интервью подралась. Подал голос старший наследник, который не участвовал в споре, а листал ленту новостей. Избила мужчину, который косо на нее посмотрел, а перед этим отправила в больницу 3 подростков. Может, из-за этого она так разоткровенничалась. Пишут, что сейчас все новости на ТВ только о ней. Через несколько секунд, когда загорелся экран телевизора, зал гостиной наполнили звуки песни, в которой ранее обсуждаемая идиотка требовала от младшего наследника семьи убираться из ее жизни и не возвращаться, пока не улучшит свое финансовое благосостояние. Уважаемые телезрители, в этой шуточной композиции на английском языке, которую хулиганка выложила на странице старшей сестры, речь идет о проблемах семьи в масштабах всей страны, неожиданно делится сенсацией телеведущий. Воспользовавшись удобным случаем, Юнми остроумно спародировала не желающих заводить семью молодых кореянок, которые смотрят на будущих избранников исключительно со стороны финансового благополучия и как только у тех начинаются неприятности на работе, готовы с ними немедленно расстаться. Главная проблема низкой рождаемости, по мнению героя страны, в том, что реклама и телешоу популяризируют исключительно потребительский образ жизни. На смену романтическим отношениям и традициям почитания старших пришли алчность и эгоизм. Большинство молодежных дорам пропагандирует жестокость, буллинг и социальное неравенство. В этих телешоу даже представители низшего класса одеваются в брендовую одежду, причем каждый эпизод в новую и, если судить по прическам, проводит минимум час в дорогих салонах красоты. Разве так нужно воспитывать подрастающее поколение? Куда, спрашивается, идут миллиарды вон из программы помощи молодым семьям? Президент Бунхи, какая подвижная девочка, задумчиво произнесла старейшина семьи, когда погас экран телевизора. Невестка, твой младший сын идиот, раз упустил такую замечательную невесту, ты плохо его воспитала, сын. Теперь ты понял, зачем Агдана позорила нас в том интервью и спела эту дурац-забавную песенку? Она хочет, чтобы я вернул младшего в семейный реестр и выделил финансирование. Если это не сделать, семья потеряет лицо. Джувон доказал, что способен добиться успеха самостоятельно. Давай еще немного подождем, и если он продолжит в том же духе, вернем мальчику карманные деньги. Япония, Осака. Отель, принадлежащий корпорации Сейгрупп. Примерно в это время. Ну что, парни, предлагаю отметить будущий хит, предложил Джувон, обращаясь к одногруппникам, и под согласные кивки немногословных коллег, направился в лобби бар отеля, принадлежащего гостиничной империи старшей сестры. Неделю назад, когда он впервые познакомился с музыкантами из японской рок-группы, отношения как-то сразу не заладились. Кроме национальной неприязни и социального неравенства, речные коты искренне считали, что корейский принц приехал в Японию исключительно развлечься и попиариться на славе бывшей невесты. Со временем, когда у него начались проблемы с военным начальством и пришлось взвалить на себя руководство концертной программой, отношение гардемаринов к временному солисту существенно изменилось. Сегодня, когда по одним только нотам и тексту, без разбивки по инструментам, пришлось практически с нуля писать аранжировку и придумывать новый номер, творческий коллектив окончательно сплотился. Созидательный процесс так захватил молодых людей, что, очнувшись практически в полночь, они с неохотой были вынуждены покинуть арендуемую сцену и отправиться в гостиницу, чтоб с утра снова приступить к репетиции, отполировать выступление до блеска и вечером презентовать его на концерте. В небольшом зале ночного мини-ресторана временный концертный руководитель внезапно обнаружил полный состав доверенной ему группы Girls Generation и несколько девушек, отвечающих за костюмы и грим. А разве по расписанию вы сейчас не должны лежать в кроватях? Или что вы там обычно делаете в это время? Недовольно интересуется парень, рассматривая три пустые бутылки из-под игристого вина. Кто мне обещал, что проблем не будет? Ударся в дорогу, хит хера от дословно, даже вон, на английском, внезапно, произносит Джессика, единственная в группе, для которой этот язык был родной. В хат йоусай, что ты сказала? Переспросил парень. От прозвучавшего вопроса, явно обкуренные девушки прыснули от смеха, после Юна и Юми, тоже на английском, одновременно попросили собеседника уходить и больше никогда не возвращаться. Джувон и стоящие за спиной парни застыли в нерешительности, не понимая, что происходит. Но море, но море, но море. Подхватили некий странный пранк Тиффани и Санни, причем эти слова они не произнесли, а пропели своими мощными голосами, явно подражая знаменитым джаз-исполнительницам. Хит хер от его нанг донте йоуцами бацк но море. Теперь уже весь женский коллектив то ли пропел в разнобой, то ли выкрикнул. Девчонки снова залились смехом, не в силах остановиться. Что здесь происходит, негромко интересуется корейский принц у раскрасневшейся девушки-гримера, самой адекватной на вид из всей компании. «Это песня, господин директор», смущаясь, отвечают и кланяются в ответ, причем кланяются не из уважения, а чтобы скрыть наползающую улыбку. «Вы что, обдолбались, идиотки?» Повышает голос временный директор, решили продолжить карьеру в местной тюрьме, вместо того, чтобы испугаться или успокоиться, девушки снова залились смехом. Одна только блондинка Хёён попыталась что-то ответить, но тоже не удержалась и была вынуждена прикрыть хихикающий рот ладонями. «Вам письмо, шеф», еле выдавливает из себя Суён. «Подарок, дура», поправил Тхёён. «Ваша невеста просила передать», Санни протягивает планшет с замершей картинкой на экране. Беря устройство в руки, Джувон мысленно отметил, что в прозвучавшем слове «невеста» отсутствовала приставка «бывшая». На мониторе застыло видео, на котором Юнми с гитарой и ее сестра, одетая в мужской офисный костюм, что-то поют в дуэте. Промотав примерно в начало, парень отошел от стола и нажал на воспроизведение. «Я недавно рассталась со своим мужчиной», напомнила мелкая кицуне с экрана, «и как это принято у творческих личностей, желающих сохранить хорошие отношения в будущем, решила сделать своему бывшему парню прощальный подарок. Как вы все уже, наверное, догадались, это будет песня. Ровно через месяц я передам все документы на композицию юристам Джувона, а до тех пор, в течение всего июня, объявляю фри-лицензию и разрешаю использовать композицию всем, кто захочет, включая коммерческое исполнение, при условии, что оно будет ограничено временем бесплатного использования». Быстро прочитав с экрана телефона заранее подготовленный текст, Юнми подхватила гитару и из динамиков раздался простой мотив с незамысловатыми словами. Сперва парень даже был немного разочарован убогости простоте подарка, но заметив, как услышав знакомый мотив, девушки за столом тут же принялись подпевать и подтанцовывать, постарался повнимательнее вникнуть в суть послания. Под мелодию в стиле старого трот, Юнми пела о том, как сварливая девушка выгоняет своего парня нищеброда и требует больше никогда не возвращаться. Парень, роль которого изображает Сунок, забавно пародируя мужской голос, возмущается такой несправедливостью и обещает вернуться, когда заработает достаточно средств. Веселый мотив и смешные слова, с первого взгляда, никак не соотносились с реальной ситуацией, но если копнуть поглубже, то получается. Джувон задумался. Получается, что завтрашняя презентация песни «Умоляю» получит новый смысл. Сегодня его прилюдно выгнали, а завтра вечером он будет униженно проситься обратно. Судя по косым взглядам окруживших его японцев, тем в голову пришла та же мысль. Стоп, юный принц нащупал несколько явных несоответствий, которые прямо-таки резали взгляд и слух. Во-первых, подруга показывала на себя как на основного виновника разрыва отношений, пародируя меркантильную стерву, а бывшего жениха выставляла невинной жертвой. Во-вторых, его ведь действительно отлучили от денег семьи, и именно на это намекала солистка. Ну и самое главное, стиль ретро-трот рассчитан не на молодежь, а на престарелых жителей страны, а если точнее, то на одну конкретную представительницу клана Ким, у которой на младшего внука имеются матримониальные планы. Когда до него дошел настоящий смысл послания подруги, он тоже не удержался и рассмеялся. Все присутствующие в баре, заметив явно неадекватное состояние временного руководителя, вмиг успокоились и заинтересованно уставились на Джувона. Эта песня не о расставании, успокоившись, пытается объяснить тайный смысл подарка бывший жених. Эта песня о нежелании Юнми выходить замуж в принципе. Помните, что случилось сегодня утром. Сейчас Агдан герой страны, и моя семья опять начнет планировать мою с ней свадьбу, пока другие чебали не перехватили. Этой песней Юнми изобразила из себя алчную стерву, у которой на уме только деньги, и теперь ни один приличный клан не захочет иметь у себя такую невестку. Но ведь все поймут, что это шутка, попыталась возразить Юна. Для понимающих людей это прямое предупреждение, возразила задумавшаяся Суён. Значит, мы можем ее тоже исполнить, тоже? Переспросил Джувон. Ну да, разве вы не заметили? Композиция написана специально под дуэт из Юнми и дядюшки Хвана. Обратили внимание, она не использовала свой любимый синтезатор. Если гитару заменить на аккордеон, то получится классический трот из 70-х. А я говорю джаз. Набросилась на подругу Джессика, явно желая продолжить ранее начатый спор. Я лучше вас разбираюсь в негритянской фолк-музыке. Разве не видите, какой там музыкальный ритм? Послушайте орлеанских макак, музыка один в один. Тихо всем. Я тоже считаю, что это блек-фолк. Остановил спор временный директор, после чего применил запрещенный прием. Вы уже думали о костюмах? При упоминании о новой одежде, все споры и разногласия были моментально забыты. Вы действительно хотите, чтобы мы это спели? Неуверенно переспрашивает Тиффани. Господин Чо Суман будет недоволен. Не будет, мы ему пришлем Дима. Нужно только успеть к вечернему концерту. Слова, смотрю, вы уже выучили. Осталось только сделать аранжировку. Парень повернулся к своим японским одногруппникам, давно мечтавших выступить на одной сцене с длинноногими кореянками. Те его не разочаровали, энергично закивав головами. Господин директор, к Джувону обратилась смущающаяся девушка из стафа. В отеле имеется фирменный магазин пинап, костюмы можно выбрать там. Хотите, я попрошу ключи на ресепшн, а нас туда пустит? Сорвалось с языка вместо того, чтобы объяснить дуре, что проблемой выбора костюмов можно заняться завтра днем, а сейчас необходимо сосредоточиться на записи звука. Эта сеть бутиков принадлежит вашей семье. Они есть почти во всех крупных гостиницах. Там торгуют одеждой в американском стиле времен окончания Первой Корейской войны. Стиль тэгди-бой очень популярен у женщин и мужчин среднего класса, которым за 30. Это новое направление бизнеса, и госпожа Хибин просила, по возможности, сделать рекламу магазину. Примерно час спустя, господин директор, а вы разве не будете с нами петь? На Димовидео не буду. На концерте, скорее всего, составлю компанию. Но, цыц, вы что, забыли главное правило успешного карьерного роста? Хотите, чтобы господин Че Суман начал вносить бесчисленные дополнения и поправки, и в итоге загубил идею? Запомните сейчас и навсегда, начальник не может быть глупее подчиненного. Если сделать по-вашему, уважаемый директор расстроится, что сам не догадался до такой простой вещи, а если по-моему, то наоборот, обрадуется возможностью сделать номер более интересным. Когда он мне позвонит и предложит тоже поучаствовать, я скажу, что мне неудобно, что не желаю отвлекать внимание зрителей от вас, дур, потом все же дам себя уговорить, при условии, что больше ничего менять не будем, разве что по мелочам. Сеул. Пятница, 1 июня, утро. Хочешь, я отрежу ему голову и пришлю по почте? Интересуются из телефонной трубки. Хочу. Если договоришься с таможней, присылай, отвечаю чернокожей француженке, выходя из лифта. В фойе меня уже ждали два охранника, чтобы проводить сквозь толпу журналистов к ожидающей у входа машине. Только нужно будет с черепа содрать кожу и вытряхнуть тупые мозги, чтоб не пахли, а лучше все заспиртовать. Да какие там мозги, смеется Моника, одно дерьмо, большую часть из которого я сегодня из него выбила. Ну а если серьезно, я еще раз прошу прощения за своего младшего брата-идиота. В следующий раз сразу звони на этот номер, и когда соберешься в Париж, жить будешь у меня в 13-м округе. Я в той квартире редко бываю, даже не помню, зачем купила. Сообразив, что разговор плавно переходит в бабский выпендреж и надо закругляться, пообещал, что непременно воспользуюсь предложением, при условии, что морозильник будет забит мясом пекинесов, шпицев и прочими несъедобными продуктами, от которых любой нормальный француз издохнет от диареи. Говорили мы с Малиной на языке франков, и было немного жаль, что подслушивающие разговор журналисты ни слова не понимают. Расчет был на то, что приставать к говорящей на иностранном языке знаменитости никто не осмелится, и этот расчет себя полностью оправдал. Забравшись в салон лимузина, спешно попрощался с собеседницей, которая с чего-то решила, что песню «Убирайся, Джувон» я написал специально, чтобы исполнить с ней в дуэте, но из-за невоспитанного младшего брата, ответившего на телефонный звонок, та пропустила все веселье. «Ну и зачем ты это сделала?» Вместо пожелания «доброго утра» сходу поинтересовался Кихо. В ответ тоже не стал здороваться, а скорчил недоумевающее лицо. «А что, я сейчас главный мейнстрим страны, могу рассчитывать на элементарную вежливость. Почему молчишь? Не знаешь, что ответить? Я много чего делала и еще больше планирую. Не помешает капельку конкретики». «Хорошо», директор Фан с плохо сдерживаемым раздражением вынул телефон и показал текст на экране. «Зачем? Это...» Сестра попросила выложить список недоброжелателей, что рейтинговым агентствам проще было рассчитывать свои дурацкие оценки. «Вы что, опять затеяли махинации с акциями?» В эмоциях Кихо раздражение резко сменилось на страх. «С ума сошла, забыла, как из судов не вылазила. Никаких махинаций, только инвестиций. На 100 миллионов вчера купила акции ремесленных мастерских Янгда, больше ничего. Что не так, какие еще мастерские? Я тебя спрашиваю про это что такое? Это список из 16 медиа-агентств, 2 высших учебных заведений и 7 правительственных организаций, с которыми не желаю иметь никаких общих дел. Что не так, тоже повышаю голос, ибо нефиг на меня орать. Там все подробно написано, с кем и за что. Зачем спрашивать, если можно прочитать? Государственный департамент США. Причина нежелания сотрудничать. Угроза личной безопасности. Цитирует с экрана директор. Забыла, Америка наш главный союзник. В понедельник будут объявлять музыкальные рейтинги. Не хочешь, чтоб тебя туда пускали? Я не понимаю. В Америке сейчас правят республиканцы, а Голливуд и музыкальные записывающие агентства в большинстве своем являются спонсорами демократической партии. Уверена, никто рейтинги занижать не станет, скорее наоборот. Назло политическим врагам постараются максимально завысить. После такого моего объяснения, исполнительный директор Фан надолго подвис. Судя по ощущениям, в его голове прокручивались долгосрочные коммерческие схемы и проекты, и все бы было ничего, если бы не сидящий напротив я, на которого все это будет завязано. Минут через 5 решил нарушить неловкое молчание и поинтересовался составом делегации. «Сегодня у меня по плану поездка в лесной приют для оценки съемочного потенциала». Сеструха-мажора конкретно так вознамерилась сделать из небольшого, загородного, никому неизвестного отеля туристическую мекку. Директору Фан, видимо, тоже надоело хранить молчание, и он неожиданно вывалил на меня все свои горести и печали, источником которых, естественно, оказался я. «Вчера, после того, как во всеуслышание я послал в ужасное далеко практически все корейское развлекательно-новостное телевидение, неожиданно резко возрос спрос на все, что связано со мной. Расписание короны и моих БСБ пришлось спешно подстраивать под съемки в многочисленных телешоу. Все маловажное было перенесено на неопределенное будущее, включая работу над клипом Everybody, так что в лесной отель мы едем в гордом одиночестве. На очевидный вопрос – «А какого ты тогда со мной тут нянчишься, когда у тебя своих забот выше крыши?» Кихо сообщил, что в закрытом на спецобслуживании ресторане лесного приюта я, совершенно случайно, столкнусь с наследником семьи Пак, неким Тигуном, сыном нового управляющего компании Хитиенра, крупнейшим в стране производителем алкогольных напитков. Оказывается, Сунок еще вчера успела сообщить о моем согласии выслушать предложение алкогольных магнатов, Акихо организовал встречу. В общем, как заинтересованная сторона, он будет присутствовать на переговорах и внимательно следить, чтобы я опять чё-нить не отчебучил в своем фирменном стиле. А если точнее, Хибин поручила подчиненному проследить, чтобы я в запале случайно не свернул шею старшему сыну союзника по антипрезидентской коалиции. Даже ручное оружие брать запретила. Из вежливости у меня поинтересовались причинами отсутствия личного директора. В ответ похвастался, что Йона сейчас встречает в аэропорту американскую делегацию, с которой позже самостоятельно проведет переговоры. Выслушает их предложения, озвучит мои хотелки, после стороны разойдутся для консультаций с начальством, а завтра, когда появится конкретика, поеду встречаться с киношниками из Sony лично. Кихо мысленно пожелал моей директрисе всех неудач, а вслух похвалил за смелость доверять такие важные дела недостаточно подготовленным управленцам. Когда выехали за город, спросил мнение уважаемого специалиста по поводу выложенной вчера песни. Оказалось, Кихо еще не успел посмотреть мой прощальный подарочек жениху, но что-то слышал. Предложил сделать это прямо сейчас и пересел на диван поближе к директору. Найдя на планшете в поиске озвученное название видео, он нажал на первую в списке строку, и следующие две минуты мы, с отвисшими челюстями, любовались самым необычным за последнее время зрелищем. Broken Piach, Hit Here at Yatsk, HTTPS YouTube E8SK Vitzlum CV 1 GBVNG 3G 7N, HTTPS Temi Alihalichich 126. Пока Кихо читал сопроводительное послание на сайте SM и смотрел комментарии, я мысленно аплодировал мажору. Внутренняя Юнми даже было рвануло позвонить ему, чтобы похвалить, но я вовремя отдернул от этой глупости. С чеболями нужно держать дистанцию, поучал сам себя, им палец покажи, сразу к плечу зубы тянут. Честно говоря, вчера немного опасался, что пацан обидится, но он поступил именно так, как должен был сделать настоящий бизнесмен. Из подаренного лимона выдавил лимонад и сразу запустил в продажу. Раньше мажор таким сообразительным не был, должность концертного руководителя явно пошла ему на пользу. Суман объявил конкурс, делится интересным Кихо, интересуется у поклонников, что лучше, оставить мужскую партию Джессики или пусть Джувон поет. Лично мне понравилось как есть. Что думаешь? Я думал, что мощный голос Джесс разорвал неуклюжий бубнеж Сунок на молекулы. Ей бы в крутой джаз-банде соло лобать, а не подпевать в группе анорексичных старух. Думаю попросить Санен попробовать перепеть Джессику. Уверена, у нее голос не хуже. Попрошу Джувона разрешить исполнять ей эту вещь после окончания срока действия фри-лицензии. Все-таки раньше он был поклонником Короны, поддел собеседника, так как на уме у того была зависть и нежелание краснеть перед вышестоящим руководством. А зачем ты вообще заморочилась с подарком? Просто спела бы. Кихо вспомнил, кто получатель подарка, и предпочел сменить неудобную тему. В общем, поздравляю, отличная работа. Не знаю только, как к ней отнесется наш главный учредитель. Ваш главный учредитель намекнул, что на среднюю принцессу я не работаю, а исключительно сотрудничаю. Уверена, будет крайне удивлена, узнав, сколько младший брат заработает на этой композиции. Надеюсь, семья Ким не станет после этого требовать вернуть подаренные бриллианты и прочие потраченные на меня деньги. Теперь мы полностью в расчете. Так вот в чем дело, понимающе улыбнулся собеседник, после чего набрал Санен и потребовал срочно зубрить текст моего нового хита. Небось собрался готовить ответ Чемберлину, главному конкуренту. Позже Кихо пояснил, что у Alameda Entertainment вчера состоялся первый крупный заказ, поэтому бывшая коронка не участвует в новогоднем чосе съемках телешоу. Ее этой ночью частным самолетом увезут в Кувейт, чтобы принять участие в концерте в честь открытия очередного многозвездочного отеля. Набирающая популярность Beautiful Life, прозвучавшая в финале концерта против самоубийств, как оказалось, у богатых заказчиков ассоциируется с удачным начинанием нового дела, и единственное, что их отпугивает от сотрудничества, это скудность ассортимента песен на английском у главной солистки. На автостоянке отеля сразу привлек внимание дорожный указатель места для парковки танков и небольшое сооружение, внутри которого угадывался огромный генератор. Узнав у встречающего администратора, что ожидаемых гостей еще нет, сразу направились осматривать фойе и прочие локации для будущих съемок, где уже ждал мой назначенный помощник по техническим вопросам и будущий ассистент режиссера. Кроме ресепшн, лестницы, коридора и лучшего в отеле номера для новобрачных, больше ничего внимания не привлекло. Убедившись, что места для камеры хватает и прикинув, сколько нужно дополнительно света, спустились в отгороженный зал ресторана для уточнения деталей костюмов и прочей мелочевки. От моей первоначальной идеи нарядить корону в школьниц, а парней в женоподобных метросексуалов пришлось отказаться, так как фокус-группе это не зашло. Новая идея состояла в том, чтобы обрядить БСБ в форму студентов Хвасонской инженерной академии, где готовят будущих кораблестроителей для сей групп, а девчонок в одежду ихней команды черлидеров. Так как это было не принципиально, плюс спонсорские донаты, в общем, дал добро. Дальше начались обсуждения графика съемок, аренды павильона и прочей скучной текучки, в которую я изо всех сил пытался вникнуть, но мысли то и дело отвлекались на композицию для первого эпизода фильма со мной в главной роли. Sony по-любому станут торговаться и предлагать всякие хитрые дополнения к контракту, поэтому нужно будет их чем-то заинтересовать. Чем больше думал о музыке, тем больше осознавал, что совершенно не хочу выступать со сцены для местного народа. Раз эти корейцы молча наблюдали, как меня со свету сживали, то пусть теперь лапу облизывают. Выступить бесплатно для поклонников или школьников – это всегда пожалуйста, а все остальное пусть идут лесом бродить. Деньги и славу можно и в кино зарабатывать, нужно только заинтересовать собой иностранные кинокомпании. Надеюсь, вчерашняя ответка Министерству иностранных дел США, которые проигнорировали мою жалобу в тюрьме, никак не отразится на желании Голливуда со мной работать. Надо не забыть написать в соцсети, что раз жители корейской столицы не пожелали подписывать петицию о моем освобождении и вообще повели себя по отношению ко мне крайне предвзято, то и я теперь не желаю развлекать их своим пением. Точно, объявлю бойкот на все коммерческие концерты в столичной агломерации до своего совершеннолетия, все равно меня на них пускать не хотят, а так не придется придумывать причину, почему не приглашают. Где мой новый телефончик? Ща я вам всем устрою Кузькину туфлю. Здание агентства национальной разведки. Теперь к плохим новостям. Наши коллеги из корпуса морской пехоты прислали в прокуратуру уведомление, в котором сообщили, что берут на себя все юридические проблемы, связанные с объектом флейта. Кроме того, они потребовали разобраться в причинах низкого уровня безопасности на проводимых в городе общественных мероприятиях и пообещали самостоятельно обеспечивать охрану своего почетного офицера, если полиция этого делать не желает. Исходя из вышесказанного, предлагаю форсировать операцию по внедрению оперативника из числа спецрезерва в близкое окружение, пока вояки не опередили информацию о том, что объект приступил к изучению русского языка, надеюсь, уже проверили. К кому из наших тичеров она обратилась? Так точно, господин майор, во время допроса на флейту было оказано нейролингвистическое давление, в результате чего она самостоятельно выбрала для изучения язык из спецсписка и вскоре задумается о личной охране. Отделом подготовлен план, цель которого — подвести к ней сотрудника тичера-телохранителя из нашего спецрезерва. Отобранный человек уже готовится к внедрению. Господин капитан, у нас есть новая зацепка по объекту. В одном из телефонных звонков сработало сразу несколько контрольных флажков. Американский подрядчик провел переговоры, связанные с заказом частного детектива для слежки за объектом флейта. Программа мониторинга сразу взяла обеих абонентов под наблюдение. Через полчаса заказчик связался с агентством недвижимости с целью аренды двух жилых объектов в частном секторе Пучхана и Кванджу. Обязательные требования: закрытый гараж и две спальни. Два дома на пути в аэропорт и на восточное побережье, вслух проговорил общую мысль один из присутствующих офицеров. Мне одному показалось, что это группа захвата или ликвидаторы. Закончил за коллегой невысказанную фразу еще один присутствующий. Придется контриков привлекать, без них визу не дадут. Предлагаю сосредоточиться на основной задаче, вернул совещание в нужное направление руководитель отдела. По второстепенным задачам пока не работаем, чтобы не спугнуть. Разрешаю только пассивное наблюдение. Если окажется, что это союзники, в общем, не наш уровень. Ресторан «Техас», где-то в горах в юго-восточном направлении от Сеула. Делаю вид, что с интересом рассматриваю пейзаж за окном, хотя на самом деле наблюдаю в отражении стекла за приближающимся администратором. Женщина явно не настроена ко мне дружелюбно, но вынуждена сдерживать эмоции. Еще бы ей этого не делать, ведь ресторан, как и прилегающий к нему мотель, аквапарк и прочие инфраструктурные сооружения принадлежат человеку, с братцем которой я, якобы, имел тесные сношения, и ожидать от такого нехорошего меня можно любой гадости. Сидящего напротив Кихо она не знает, что только добавляет интриги. Ей бы позвонить начальству, потребовать дополнительные инструкции, но тогда о повышении не может быть и речи. Кому нужен руководитель, который, вместо того чтобы решать проблемы самостоятельно, переваливает их на вышестоящее руководство? Правильно, никому не нужен. «Добрый день», – здоровается женщина и обозначает вежливый поклон. «Могу ли я уточнить заказ?» «Конечно можете, но перед этим распорядитесь, чтобы на кухне приступили к готовке. Мы с коллегой чертовски голодны. Сегодня я только как не называл Кихо, и мерзким рабовладельцем, и господином сутенером, и марионеткой алчных капиталистов, сейчас вот коллегой обозвал. Мужик посмотрел мне в глаза и как бы попросил: не начинай, а, мы не одни». Я тоже снял очки и зыркнул в ответ, а нечего было все утро звезду раздражать. «Ваш заказ на кухне уже готовится», — соврала тетка. «Хотелось бы уточнить бар». Оторвав взгляд от Кихо, вперился в наглую Аджуму, отчего та сразу передумала продолжать диалог, точнее, страстно возжелала побыстрее его закончить. «Три бутылки воды, два эспрессо и бутылка сидра Годен Дюваль Гран Крю. Все верно?» «Пока да. Еще вы попросили, чтобы бармен вскрыл заказанную вами бутылку алкоголя, вылил содержимое в раковину и налил обратно минеральную воду и сок. Воду и сок на отдельный счет, уточняю заказ, и про раковину была шутка. Можете себе оставить, что еще непонятно. Но, вы ведь несовершеннолетняя, то есть вам нельзя. Мы запишем все на видео, не возражаю. И пожалуйста, не мешайте сталкерам делать свою работу, если те попытаются зафиксировать на фото, как я нарушаю законы страны. Надеюсь, это все вопросы, а то кушать хочется. Последнее. Вы сказали, что ждете гостей. Когда и сколько будет людей? 2 человека через 20 минут, опередил с ответом Кихо. Предполагаются деловые переговоры, поэтому, если есть возможность, забронируйте соседние столики. Мы оплатим неудобства. Когда управляющая усвистала руководить немногочисленным персоналом, мой сопровождающий не стал задавать ненужных вопросов, хотя желание имелось. Он достал телефон, позвонил своему заместителю и потребовал доклад. Я в это время рассматривал обстановку заведения, обустроенного в стиле ковбойского салуна. Очень необычно было видеть высокие столы с огромными столешницами, пару небольших бильярдов прямо в зале и музыкальный аппарат, из которого доносилось что-то мелодичное в стиле кантри. Антураж ресторана мне понравился, а вот вид из окна не очень. Все пространство за верандой было заставлено поддонами со строительными материалами. Перед тем, как мы сюда приехали, Кихо попросил подумать над новой песней, клип которой можно снять в этом, окруженном строительными котлованами, заведении. По его словам, пока в этом месте есть только ресторан, мотель, бассейн и еще чего-то по мелочи. Со слов директора Фан, когда Кимы купили эту землю вдоль шоссе Сеул, Пусан, тут были только заправка и магазин, а вот через пару лет планируется крупнейший в стране парк развлечений Мувиленд. В общем, немного рекламы на будущее не помешает. Не знаю, может настроение не то, может еще что, но в голову упорно лез сценарий хоррора, пункт назначения, но только с местным колоритом. По моему собственному сюжету, главным злодейским персонажем должна стать впавшая в кому девушка-идол. Чтобы спокойно умереть после удара цементной ступенькой по башке, ей, точнее ее бестелесному призраку, необходимо покарать всех недоброжелателей, устроив им несчастные случаи на стройке вроде той, что за окном. В общем, ее злобный дух массово изничтожает чиновников, которые устраивали ей судебные преследования, хейтеров, завистливых коллег по цеху и прочих моральных уродов. Идея так захватила, что я срочно потребовал блокнот, и под настороженные взгляды окружающих накидал синопсис с 2 финалами. В одном карающий дух главной героини не справляется с заданием, и девушка выходит из комы с прицелом на продолжение киноистории. Во втором Аю умирает, и ее злобный призрак навеки поселяется в здании СМ. Когда вынырнул из творческого транса, Кихо осторожно взял из рук листки. Судя по ауре, история о сексуальном привидении с обезображенным лицом ему зашла, а вот отсылки к главным конкурентам не очень. После непродолжительных переговоров решили, что Фан займется регистрацией и продажей идеи иностранным кинопроизводителям, и, если те не проявят интерес, отдаст отечественным, переделав перед этим сценарий под себя, точнее меня, типа довели юного гения до несовместимых с жизнью моральных страданий, после чего тот пропадает из материального мира, а его мятежный дух начинает творить всякое непотребное с недорогими, но зрелищными спецэффектами категории 21+. В финале, насытившись жуткими убийствами, успокоившись, душа снова соединяется с телом в далеком буддийском монастыре, чье название подозрительно напоминает пенин. Главная роль в этом случае достанется, естественно, мне. Мы вам не помешаем. Мужчина лет 40 прервал творческую дискуссию на самом интересном месте. Прошу прощения за опоздание. Ваше предложение о встрече оказалось слишком неожиданным. Пока с любопытством рассматривал однофамильца из не самого крупного клана Чебалей, тот уселся напротив со своим секретарем. Двое из пяти охранников в свободных пиджаках заняли соседний стол, остальные остались дежурить у двери. Невероятно, но прибывший на встречу алкомагнат реально опасался за свою безопасность. От него исходила одновременно аура страха и опасения за возможные необдуманные действия ближней охраны, которые сейчас сжимали рукоятки взведенных электрошокеров и были готовы в любое мгновение выпустить в нас кихопарализующие электроды. Опоздавший хрен, заметив на столе бутылку элитного британского алкоголя, некоторое время рассматривал ее, как бы желая убедиться, что это не сон. Заметив это, я вылил остатки в стакан со льдом и сделал большой глоток через трубочку. Ничего страшного, прервали и ладно. Мы знали, с кем встречаемся, поэтому совершенно не удивлены опозданием на полдня, потянул меня черт за язык. Вчера меня настойчиво попросили встретиться с вами и выслушать предложение, от которого никак нельзя отказаться. Господин Кихо, который здесь представляет семью Ким, пытался убедить, что хоть мы и находимся по разные стороны баррикад, но это вовсе не значит, что перемирие невозможно в принципе. Всегда есть что-то, что может быть интересно обеим сторонам конфликта. Надеюсь, переговоры пойдут о чем-то подобном. Кихо легонько ткнул меня коленом под столом, чтоб не перегибал, и тоже вставил свои 5 копеек вон. Через 2,5 часа у нас назначена еще одна важная встреча. Если в ближайшие 50 минут будет достигнуто принципиальное согласие сторон на дальнейшем сотрудничестве, то обсуждение деталей предлагаю перенести на более комфортное время, что означало, я свое дело сделал, дальше без меня. Пока официант убирал лишнюю посуду и принимала заказ, мы с Тягуном мерились взглядами. Мужик чувствовал ко мне одновременно раздражение и интерес, а еще его смущала пустая бутылка из-под жутко дорогого сидра, которую я не позволил убрать. Итак, уважаемая Юнмиси, компания Хитиэнра желает пригласить вас принять участие. Нет, не желает, грубо перебил собеседника. Простите, господин Тягун, если не забыли, я музыкант и очень хорошо слышу фальшь. На самом деле уловил эмоции, но не говорит же. Судя по вашему голосу, этот конкурс и мое в нем участие вам нужно еще меньше, чем мне. Вопрос, зачем вы приехали на встречу? Можно было просто перенести ее, а потом забыть. Так зачем вы согласились встретиться? Только не говорите, что ради моих прекрасных глаз. Сняв очки, с удивлением уловил эманации облегчения, удивления и веселья. Странно, но этот Чебаль мне внезапно понравился как человек. В отличие от Бжувона, у него не было комплекса сверхчеловека с тараканами на всю голову, и опоздал он не для того, чтобы показать, кто здесь царь горы, а потому что реально заработался. К моему откровенному хамству мужик отнесся как к неизбежному злу. Сейчас я для него зазвездившаяся идиотка, которая намеренно провоцирует ради скандала и набивания себе цены. А еще я вдруг понял, что могу подтолкнуть его к откровенности, точнее, он сам не против рассказать правду, но пока не считает это необходимым. Ладно, попробуем. В чем-то вы правы, юная госпожа, по-отечески улыбнулся мужчина, мысленно подталкиваемый мной к дальнейшему монологу. В прошлом году, не без вашего участия, наша компания понесла значительные убытки. Семья Пак была вынуждена оставить ряд ключевых постов. Отец лишился должности генерального директора, а возглавляемый мною отдел маркетинга и перспективных разработок был раздроблен на 4 части. В общем, ключевые акционеры отодвинули наш клан от управления и назначили на его место своих людей. Вот только новые менеджеры усугубили ситуацию еще сильнее. Деньги, которые должны были пойти на модернизацию производства, были потрачены на покупку дополнительной линии по розливу безалкогольной продукции и аппаратов по их продаже. Вот только безлактозные йогурты и насыщенная минералами вода покупателями были встречены крайне негативно. Даже последнему идиоту вскоре стало понятно, что нужно было улучшать лояльность к основному бренду, а не бросаться в крайности. К счастью, это понял и совет директоров, и сам предложил вернуть статус-кво. Для пересмотра решения акционеров необходимо было собрать 2/3 голосов и подвести собрание под сильный информационный повод, которым стало мое заявление о том, что мой отец договорился с семьей Ким, чтобы их новая протеже, та самая, которая стала главной причиной всех неприятностей компании, поменяла мнение и выступила в поддержку бренда Хитиенра. Сперва новоназначенные директора не поверили, потом заявили, что открытая поддержка такой токсичной личности, как вы, принесет компании еще больше убытков, а вчера, после вашего эффектного возвышения, сами подали в отставку, точнее их об этом настойчиво попросили. В общем, после того, как управление компанией снова вернулось членам моей семьи, необходимость тратить деньги на конкурсы и гонорары приглашенным звездам потеряла актуальность. Насколько понимаю, вы тоже не горите желанием с нами связываться. Юнмиси могла бы принять участие в конкурсе опосредственно, например, не лично, а через свою подругу Барам, влез в разговор Кихо, за что сразу получил удар коленом под столом. Уверен, она с удовольствием напишет ей соответствующую мероприятию музыкальную композицию. Что именно должна была делать моя несовершеннолетняя коллега на этом конкурсе? Мы намеревались поручить ей рекламировать холодный чай с лимоном и имбирем, и низким содержанием туйона, сообщил секретарь под неодобрительный взгляд шефа. По мнению аналитиков, это лучшая замена вечернего алкоголя. Всем известно, что юная госпожа предпочитает чай, а не кофе. Холодный вариант данного напитка сейчас набирает популярность в Европе и Америке. К сожалению, в Корее не очень хорошо относятся к горячим напиткам, связанным с Японией и Китаем, поэтому собирались поручить вашей коллеге приготовление чая по-корейски. Она должна была небрежно смешать черный и зеленый продукт, подчеркнуто игнорируя японскую и китайскую чайную церемонию, добавить лимон, имбирь, фруктозу, залить смесь кипятком и процедить в высокий стакан со льдом. Реклама нового освежающего напитка с участием Агдан должна была вернуть лояльность бренду. Холодный чай, гадость редкая, недовольно комментирую предложение. Компот в 100 раз вкуснее. Компот, переспросил неизвестное слово Тигун. Что это? Это такой напиток, вроде фруктового чая, только его не заваривают, а варят и подают холодным с плодами внутри. Компот, пробуя слово на вкус, медленно произнес переговорщик от клана Пак. Холодный плодово-фруктовый чай. Это из Китая, Европа, посередине, не понимая такого интереса, делюсь географической информацией. Его готовят из сухофруктов. Сперва заливают кипятком и варят несколько минут. Сливают часть жидкости, добавляют еще кипяченой воды и варят минут 30. По крайней мере, так готовила бабушка в деревне. Потом цедят, смешивают обе фракции, охлаждают и подают на стол. «Прости, что такое суфохруты?» – переспросил секретарь еще одно незнакомое слово. «Ну это когда собирают плоды с деревьев, и часть из них падает на землю или оказывается нетоварного вида. В общем, это второй сорт, который моют, режут на две части и оставляют сушиться на солнце на несколько дней. То, что получается, переводится как сухие фрукты».